Глава пятая. Можно подумать, что я вообще зажрался или достиг того пика силы, когда можно насмехаться над врагами, и они тебе ничего не смогут сделать. Да, сколько же сильных и мудрых, а также не очень, людей это погубило. Все, что я делал и как себя вел, было продумано даже не на 10 шагов вперед. Это при том, что я знал про все, что на данный момент происходило в крепости. Ведь Шнырь ко мне докладывал обо всем, даже про боеприпасы, которые были заряжены в орудие у драконов. А еще не стоит забывать про мой опыт. Опыт не одной тысячи сражений. А тут, как говорится, опыт не пропить и в речке не утопить. Хотя про речку это, конечно, не смешно. Помнится мне история, как один архимагистр как раз утонул в речке. Но там виновато было пойло друидов. Нажрался чего-то, настоянного на разломных грибочках, и 6 лет скитался в поисках себя. Главное, что его поймать не могли даже его союзники. А потом однажды нашли в реке мертвым. Несмотря на то, что в этот раз для меня все прошло относительно легко, опять же, это была только та картинка, которую я хотел показать китайцам. Я понимал, что любая ошибка может привести меня к смерти. Однако, как же приятно вот так вот ходить по лезвию ножа или бритвы, тут уж как кому нравится. Когда недостаточная напитанность доспеха или лишняя пропущенная пуля могут оставить на твоем теле раны, которые даже регенерация не сможет затянуть. Драконы в этот раз подготовились не просто превосходно. Это можно было назвать легендарной облавой на меня, которая с треском провалилась. Мало того, что они потеряли множество артефактов и дорогущей техники, так снова пострадала их репутация. Та репутация, которая страдает в последнее время все чаще и больше. А что делать? Нехер было обижать охотника и нападать на его страну. Сами виноваты. В общем, эта крепость теперь снова под моим началом. И сейчас я сидел на стене и смотрел на китайский город, в котором вовсю звучала сирена. Людей, которые проживали недалеко от крепости, эвакуировали. И сюда постепенно сгоняли военных. Конечно, они не пойдут сейчас на штурм. Скорее всего, просто возьмут в осаду. Сейчас они будут думать, как бы я ни пошел. А я пойду. Чего мне терять? И зачем сдерживаться? Я уже понял, что мирно с ними сосуществовать невозможно. А потому единственный вариант — заставить людей покинуть этот город. Но это как минимум убытки, и немалые. Кстати, это я могу на своей шкуре сравнить, когда ко мне стали приезжать люди из Хабаровска, и все благодаря Лизе. Зря ее недооценивал. Думал, что там будет восстание или бунт, и ей придется его подавлять. Но нет. Она все делала настолько красиво, что я даже похлопал ее мастерству. Императрица просто выделила для всех желающих денежное пособие. И теперь люди могут уехать из Хабаровска. Кто там не хочет больше жить? И почему-то они решили, что хотят жить там, где Галактионов. И хрен бы с ними, но... Недавние опросы показывают, что ко мне начинают съезжаться горожане из других городов. И уже поговаривают, что это то место, в котором появился настоящий хозяин, который заботится о своих людях. Такие разговоры явно не нравятся аристократам, и снова хрен бы с ними. Но, как я знаю по своему опыту, нет бессмертных. Каждого из нас можно убить. Невозможно знать все артефакты и всегда быть готовым отразить любую опасность. А потому мне нельзя расслабляться и постоянно совершенствоваться. «Мелкий, отчет!» — сказал я воздух. «Суки, собаки!» После этих слов он уточнил, о чем именно говорил. «Китайские военные такие готовятся залить мою крепость огнем и сейчас подгоняют реактивные установки с интересными ракетами. Кажется, это что-то алхимическое в них, и оно может плавить даже камень. Иначе не понимаю, зачем столько огоньков на них рисовать?» «Обеззарядить», — отдаю Шнырке приказ и сразу всучаю в лапку мороженку. «Ешь!» — приложил он свободную лапку к голове и пропал. Дальше я наблюдал, как он принялся воровать у них из остановок разные детали, которые были связаны с электричеством, таким образом откладывая момент запуска ракет на долгое-долгое время. Чтобы провернуть такое дело, мне понадобилась всего лишь одна мороженка. Интересно, а за контейнер этого лакомства он сможет захватить мне какую-нибудь страну? А что? Шнырька способный малый, и всего-то нужно нажать на несколько кнопочек в некоторых командных пунктах. Ладно, не о том думаю. Время идет, а мои гвардейцы уже полностью заняли крепость и начинают перетаскивать свою технику сюда, а китайскую, наоборот, разбирать и переносить через портал. Тут находились достаточно интересные экземпляры. Например, как установка какого-то магнитного поля. Я так не понял, что она должна была сделать, но импульсы у нее словил. Были тут и такие установки, которыми китайцы поразили меня, можно сказать, прямо в сердце. Две пусковые ракетные установки, на которых налеплено под сотню разных табличек. И не только на китайском, но и на русском, где говорилось, насколько это секретная и важная разработка. Самое интересное, что как только волк их увидел, так сразу и сказал, что это утка, или в простонародье просто обманка. Их специально оставили здесь на тот случай, если я захвачу крепость. Они рассчитывали, что мы, как и в прошлый раз, заберем отсюда все, в том числе и их. А там были интересные, но бесполезные ракеты. Правда, с виду они были только ракетами, а по факту — бомбами. И при любом вскрытии корпуса раздался бы взрыв. Тут я согласен. Задумка была гениальной, разве что только переборщили с наклейками и табличками. Не надо было писать на них по-русски «Ох, страшное оружие». С первого и даже со второго взгляда вообще не скажешь, что тут что-то не так. Благо, есть шнырька, который смог показать мне внутрянку. И хоть я и не являюсь великим специалистом, но видел много оружия и легко понял, что это бомба, а не ракета. Таким образом, мы их тоже заберем. Только потом, когда сюда прибудет Арнаутский лично и осмотрит пациента. А пока они будут под артефактным куполом, а то, мало ли, вдруг рванет. Больше никаких закладок обнаружено не было. Но это из разряда тех, которые могут убить всех нас. Всякие прослушки и датчики я даже считать не буду. Шнырька, наверное, две коробки их уже насобирал. И они тоже отправятся к моим спецам. «Александр! Развертывание сил окончено», — подошел ко мне волк. «Какие будут следующие указания? Мы занимаем оборону?» Я усмехнулся. Волк привык, что я в этой крепости приказываю одно и то же. «Нет, друг мой», — улыбаясь, махая головой. «В этот раз никакой обороны. Забудем про нее. Драконы не понимают слабости, а потому разрешают атаковать по своему усмотрению». «Атаковать? Что?» — не понял сразу волк. «Что угодно. Этот город в скором времени станет призраком». Еще одна усмешка с моей стороны, пока я смотрю вдаль на город. «Но мирные не должны пострадать, как и государственные здания». Теперь уже улыбается волк. «Я могу начать с отряда отбитых?» — спрашивает он у меня. «Не просто можешь, а даже должен. Не зря же я их привел». «Принял». Волк радостно убежал. Да, я продолжил сидеть на стене и наблюдать за тем, что здесь будет происходить дальше. А будет здесь весело. Впрочем, врата уже открываются. Волк решил не тянуть резину, и уже совсем скоро через них стали выбегать огромные каменные големы, закутанные в суперпрочные доспехи, над которыми поработал крендель. Оружие у них тоже было непростое. Таким можно замковые врата выбивать или вставлять мозги на место взорвавшимся драконом. «Мелкий, ты знаешь, что делать?» Даю команду шнырке, чтобы действовал. «Знаю, знаю!» Вздохнул он из-за того, что я снова загрузил его работой. Появление моих гигантов не осталось незамеченным, и могу сказать, что в этом была некая неожиданность. Однако драконы не сплоховали и уже были готовы сразу же встретить врага, хоть и не такого. Чтобы им было веселее, а еще убедить людей, что нужно быстрее покинуть свои владения, я обратился к своему дару иллюзии и стал магичить. Несколько минут, и на стенах появились мои красавцы. 12 драконов погибели, которых я однажды встретил в одном из миров. И пусть в них нет душ, И они не могли никого убить, зато они могут громко кричать и плеваться иллюзорным огнем. А еще выглядели они так, что и мои люди с опаской на них поглядывали. Но это была молодежь, которая еще не привыкла к моим фокусам. Бывалые же гвардейцы, наоборот, гордились тем, что могут теперь различать, где призванная тварь, а где иллюзия. Мы долго работали над этим, и, кстати, я лично проводил для них уроки, рассказывая азы. А они уже потом передавали эти знания дальше. Эти учения довольно важны во время боя, чтобы знать, где стоит пригнуть голову, чтобы тебе случайно не снесли ее колючим хвостом, а где можно бежать напролом. Драконы посидели несколько минут на стенах и заревели так, что враг явно обалдел. А затем поднялись в воздух и начали летать там, пугая всех своим ревом. Помимо этого, у них была и другая задача. Они поднимались к горам, чтобы их было хорошо видно, и время от времени пускали огромные языки пламени во всякие несуществующие цели. Но люди, которые видели их из города, не знали, что цели там нет. Они думали, что драконы жгут их армию и другие военные объекты. Это не прибавило им уверенности в себе. Жестоко ли выгонять людей из насиженного места? Очень. Но мне сейчас было наплевать, ведь это война, в которой столкнулись две империи. И здесь нет места сантиментам. У меня в памяти еще свежи моменты с Хабаровском. Я помнил, сколько эти сволочи там провели манипуляций и сколько людей пропали навсегда. Только потому, что драконы любят покупать наших людей для своих нужд и утех. Зачем тратить на экспериментах своих людей, если можно купить народ врага своего? Теперь к ним пришла карма в моем лице, и они явно не будут от этого в восторге. Первая окопная линия драконов, кстати, прямо сейчас бежит. Бежит без оглядки. И не потому, что они трусы, просто вдруг у них все пошло дико не по плану. На них сейчас мчится отряд големов и один затупок, который решил поддержать своего братана. А их техника, которая должна была подавить эту каменную и одну мохнатую волну, вдруг перестала работать. Обучение шнырьки дало свои плоды. И он теперь даже танк может вывести из строя. Впрочем, големы уже добежали, и один из танков был схвачен за дуло и брошен в бегущие войска. Со второй линии так просто не будет. Там тоннели и многоуровневые бункеры, и еще защита уже самого города, так что придется попотеть. Однако это уже не моя забота. Я слушал, что сейчас происходило в эфире, и там было, конечно, весело. Волк словно обрел вторую молодость, начал буйствовать, и сейчас готовил настоящую военную операцию, в которую привлекал все больше людей. Например, Один уже здесь. Также и призрак с Большие ждут указаний, и это только маленькая часть сил. Не знаю, насколько быстро падет этот город, и также не уверен, случится это сегодня или завтра, но в одном я точно уверен. Это будет первый город, который я захвачу лично своими силами и силами своего рода. И это будет не мелкий город. Нет, таким его назвать и просто язык не повернется. И, кстати, как бы смешно это ни звучало, но виновники такого события всего-навсего одна очень красивая девушка и одна маленькая девочка. Анна и Василиса, сами того не зная, приговорили этот город. А ведь не нужно было мне говорить, что у нас в Иркутске просто не хватает ресурсов, и так быстро их не найти. Никто не тянул их за язык, когда они сказали, что тут поможет только захват чужого города и вывоз всего ценного оттуда в виде заводов, фабрик и всего прочего. Мне идея понравилась, и вот я здесь. Иркутск. Поздний вечер. Сара Абрамовна не понимала, что с ней случилось, но она словно обрела новую жизнь. Давно она столько не работала и, как говорит сейчас молодежь, на износ. Она же не верила в существование какого-то там мифического износа. А вот в лень человеческую всегда верила. Если человек не чувствует у себя износа, значит, до этого он работал слишком мало и слишком некачественно. Впрочем, со временем она тоже стала ленивой, и это неудивительно. Возраст брал свое, как и ее счета, которыми она владела. У нее было очень много денег, и можно было уже позволить себе отдохнуть. Начался ее настоящий отдых ровно тогда, когда она узнала о свадьбе внучки. Пристроила. Такими были ее мысли. Она радовалась, что смогла сохранить внучку, несмотря на все попытки рода угробить ее. Хотя они называли это удачным для рода браком. Но она знала, что если Аннушка выйдет за кого-то, а не по любви, это ее погубит. Сара всю свою жизнь была ярким сторонником рода. Работай на благо рода, ведь так правильно. Но с Анной все изменилось. В какой-то момент она осознала, что ее внучка дороже, чем весь этот род, который защитить не может даже одну девочку и боится каждого шороха. А шорохов в империи было много. Слабость — вот что она увидела в своем любимом роде и неудачнике-сыне. Как бы это ни было грустно и больно осознавать, но род слаб, а сын еще слабее. Много у нее было идей и планов, как обезопасить Аннушку и как подарить ей счастливую судьбу. А внучка взяла и сама нашла себе молодого человека, да еще какого. Когда Сара перечитывала новости, следя за поступками молодого Галактионова, то даже у такой опытной женщины, как она, вставали волосы дыбом. «Он псих или сумасшедший?» — думала она. «Но именно такой и нужен Анне. Ведь именно фанатики своего дела никогда и ни за что не отдадут своего». Анна не подвела Сару Абрамовну, и уже совсем скоро после свадьбы у них появился ребенок — Антон. Чудесный ребенок, который ломал все подаренные ему игрушки, что только добавляло азарта для старой женщины. Уже многие знатные оружейные рода выполняют ее личные заказы по изготовлению крепких игрушек из самых сложных и дорогих материалов. Правда, один известный мастер ушел в запой после того, как пообещал, что даже сама императрица не сможет сломать его паровозик из разломных металлов. Может, императрица и не смогла бы, а вот Антошка смог. И даже не вспотел при этом. Наверное, вот тогда Сара Абрамовна, глядя на сына своей Аннушки, поняла, что может умереть спокойно. Покинуть этот мир счастливой женщиной, которая больше не будет иметь никаких сожалений. Слабый род? К черту его! Он и зато род сильный, да такой, что у врагов больше, чем она может запомнить. А не это ли главный показатель качества? Вот у Голдсмитов нет врагов, зато сколько страха в глазах перед другими. Не могут свободные люди нормально жить, постоянно всего остерегаясь. А потому она была неимоверно счастлива за внучку. Когда Александра назначили губернатором, Сара подумала, что этот поц даже не представляет себе, куда попал. А когда он назначил ее своим замом, то женщина стала уважать его еще больше. Хотя в этой ситуации она пострадавшая сторона, но он сделал именно так, как и требовалось — найти того, кто будет работать вместо тебя и на тебя. Именно так поступают умные руководители в этом мире. Но никто не говорил, что она останется на этом посту надолго, ведь у нее есть свои желания и мысли. И они явно не заключаются в том, чтобы сидеть и прозябать оставшуюся жизнь на этом посту. Такие мысли у нее были по поводу этой работы, но ровно до того момента, пока она не стала тщательно разбираться с документами. Даже для нее опытный бизнес-вумен, которая привыкла крутить делами на уровне государства, было шоком, насколько плохи дела в этом городе. Этот город был черной дырой, которая только всасывала деньги, но никак не пускала их в дело. Ужас? Кошмар? Нет. Катастрофа. Вот как можно назвать данную ситуацию, в которой находился сейчас Иркутск. И в этот момент Сара Абрамовна испугалась. «Это что выходит? Моя внучка и мои правнуки будут жить в этой дыре?» Тогда что-то щелкнуло в голове у Сары, и она поняла одну вещь. Ее окружают одни поцы, которые даже не дадут спокойно подумать о смерти. Какой там умирать? В этом городе ей теперь предстоит наводить порядок лет 10, а потом еще 30 лет следить, чтобы все было в порядке. Она четко решила для себя, чем будет заниматься и что на покое еще ей... Ой, как рано! Она наведет порядок в этом городе. И это может показаться слишком громким заявлением, но не для Сары Абрамовны. Будет много врагов и много обиженных аристократов. Вот только со всеми несогласными разберется Александр. Ведь подставлять умеет не только он. Раз он выбрал ее своими мозгами, то она сделает его щитом, которому будет посылать всех, кто не согласен с ее решением. А их, опять же, будет очень много. Только сегодня Иркутск вернет больше 400 пустых участков земли, что были куплены или просто отжаты незаконным путем аристократами, которые здесь даже не живут. И пусть они только что-то попробуют сказать. Выслушать все их претензии и жалобы придется Александру. От этих мыслей ей вдруг стало смешно. Галактионов подумал, что хорошо устроился, раз Сара работает, а он там веселится. О, нет. Он ошибается. У Сары нет людей, которые не работают. И он очень скоро об этом узнает. Разве что Анну она не будет нагружать работой. Ей еще правнучек нужно рожать.